Глава 32. Про горькие слезы. Эпиграф. Уже 6 марта 1953 года, то есть на следующий день после смерти Сталина, Берия дает указание первому заместителю министра внутренних дел Круглову подготовить предложение по передаче всех строительных главков МВД в ведение соответствующих министерств, а лагеря и колонии в Министерство юстиции. Проект постановления новый министр МВД передает в президиум Совмина 17 марта, а 18 марта оно уже было там обнародовано. Таким образом, решающие шаги в разрушении ГУЛАГа были осуществлены Берией уже в марте 1953 года, а Хрущев лишь сделал следующий логически неизбежный шаг по освобождению политзаключенных, причем не очень спешил. «Красная звезда», 20 декабря 2003 год. Часть первая. Рассказ о Лаврентии Павловиче Берии еще более удивляет. Вот что Жуков поведал своему соавтору, Анне Миркиной, во время их первой встречи. Цитата. «Вел он себя как последний трус, на суде плакал, умолял сохранить ему жизнь. Нет, уж когда доведется умереть, прими смерть достойно». Анна Давыдовна вспоминает, что Жуков, произнеся эти слова о поведении Берии на суде, цитата. «Весь как-то выпрямился, снова стал недоступен и величественно строг. И веришь, что только так этот человек мог бы умереть с высоко поднятой головой». Литературный источник. «Огонек», 1988 год, номер 16, страница 14. Жуков неоднократно возвращался к этой теме. Цитата. «При расстреле Берия держал себя очень плохо, как самый последний трус. Истерично плакал, становился на колени и, наконец, весь обморался». Литературный источник. Георгий Жуков. Стенограмма Октябрьского, 57 года, пленума ЦК КПСС и другие документы. Страница 624. Тут снова всплывает образ мифического адъютанта Власова с револьвером в руке. Тут снова нас удивляет удивительная ясность, с которой стратег вспоминает о событиях, участником которых он не был. Группу Берии судили специальным судебным присутствием Верховного суда СССР. Председателем специального судебного присутствия был назначен маршал Советского Союза Конев. Членами присутствия были Шверник, Зедин, Москаленко, Михайлов, Громов, Лунев, Кучава. Суд был закрытым. Жукова на суде не было. Приговор в исполнение привел генерал-полковник Батицкий, будущий маршал Советского Союза. При исполнении приговора присутствовали генерал армии Москаленко, будущий маршал Советского Союза, и генеральный прокурор СССР Руденко. Жукова и тут не было. Так вот, маршалы Советского Союза Конев, Батицкий и Москаленко не трезвонили об участии в суде и расстреле маршала Советского Союза Берии Лаврентия Павловича. Ни один из них не оставил, насколько это известно в данный момент, письменных свидетельств об этом деле. Так же поступили и все остальные участники позорного судилища. Если Берия виноват, то надо было судить открытым судом. Маршал Советского Союза Конев, когда всплыла его роль в этом деле, кратко ответил: «Не солдатское это дело. Всех, кто был вовлечен в комедию суда и исполнение приговора, считали свое участие постыдным, потому с первым встречным о нем не болтали. И только маршал Советского Союза Жуков, который не имел никакого отношения ни к суду, ни к расстрелу, описал в прессе подробности. Он рассказывал о том, чего сам не видел, чему не был свидетелем. Он это рассказывал незнакомой женщине при первой встрече и не возражал, чтобы она записывала его слова и публиковала».